Бенджамин Рошфор. «Невероятные приключения Фанфана Тюльпана» в двух томах. Тома 1, 2. Москва. Издательство «Терра», 1994 год. Историю своего героя, известного по многочисленным театральным и киноверсиям, Бенджамин Рошфор прослеживает с самого зачатия его в лоне 15-летней любовницы герцога Орлеанского, позднее прославленной фаворитки французского короля Людовика XV, мадам Дюбари, сквозь годы детства, которое Фанфан провел подкидышем в парижском предместье Сен-Дени в компании таких же беспризорников и шалопаев, где он впервые влюбился и познал таинство любви, и откуда отправился в большой мир, в странствие по всей Франции, где пережил свои первые безумные приключения, любовные в том числе, пока не был мстительной любовницей, буквально продан в армию. Там юноша Фанфан становится настоящим воином, которому за доблесть дали прозвище Тюльпан. Во время покорения Корсики и встреч с юной красавицей Летицией вырастет их истинно великая любовь, которую внезапно разрушает злой рок. Захваченную в морском сражении Летицию увозят в Англию. Тогда Фанфан берется за английский и отправляется, сам того не зная, французским шпионом в Англию, где в напрасных поисках Летиции продолжаются его приключения. Едва не погибнув в схватке на стороне американских повстанцев, Фанфан возвращается во Францию в обществе прекрасной англичанки, своей спасительницы, и тут вдруг выясняет, что, став женой английского офицера, его любовь Летиция отправилась в Америку. И вот тогда, пробравшись на борт брига маркиза Лафайета, Фанфан сквозь бури и опасности вновь рвется в бой за свободу и свою любовь. Фанфан — герой без страха, хоть и не без упрека. И можете поверить, сквозь все преграды автор сумеет привести его к счастливому концу. Том 1. Фанфан и Дюбари. Часть 1. Сыны равенство. Глава 1. Приятным майским утром 1758 года вверх по Рю-дю-Пьюи-Ки-Парль шагал статный мужчина с прекрасным высоким лбом и солидным уже брюшком, чье одеяние — треуголка, камзол с расшитыми лацканами, белые шелковые чулки и тонкая трость с золотым набалдашником — разительно отличалось от платья окружающих. Мужчина, которому не было еще 40, шагал свободно, но довольно тяжело, и хозяева окрестных лавок, то ли узнавая его, то ли потому, что импонировала его солидная фигура, приветствовали его с порога, а встречные расступались, оглядываясь вслед. Мужчина быстро скрылся из виду, поскольку круто свернул на Рю на Сен-Женевьев. Канатчик Рамбер был в числе тех, кто приветствовал эту важную личность. Потом повернулся к соседу, цирюльнику Пикару, и заговорчески подмигнул. Монсеньор пошел полюбоваться рыбками. Отец его держал рыбник, поэтому Рамбер, как будущий наследник, считал себя знатоком по этой части. «Не так громко!» — предостерег цирюльник, который был человеком осторожным и считал, что сильные мира сего сразу узнают, что про них говорят, потому что вокруг вьются стаи доносчиков и шпиков, держащих ухо востро. Поэтому Пикар вернулся к себе, хоть клиентов там и не было, не хотел рисковать, потому что длинный язык соседа выдаст еще что-нибудь рискованное. Рамбер тоже вернулся в мастерскую и сказал жене, которая чистила картошку, кто только что прошел мимо. «Этот последнее время сюда что-то зачистил», — заметила она, но не сказала ничего больше. И Рамбер с этим смирился, хотя, казалось, его неповоротливый мозг усиленно обдумывал что-то его беспокоившее. Рамбер бы многое отдал за то, чтобы последовать за блестящим вельможей туда, куда тот направлялся, хотя при его положении рассчитывать на это можно было только если вдруг свершится революция. «Но кто?» — меланхолически спрашивал сам себя канадчик Рамбер — «кто станет делать революцию лишь для того, чтобы в один прекрасный день предаться тем же радостям, что и монсеньор герцог Орлеанский?» А тот, и в самом деле, будучи герцогом Орлеанским, шагал тем временем по рю Неф-Сен-Женевьев, слегка даже умерив шаг, чтобы, как искушенный сластолюбец, еще продлить сладостное ожидание того, что в душе именовал мгновениями наслаждения.